Когда покажется твой путь невыносимо трудным и суровым, ты не греши, что жизнь твоя плохая. Смирись душой пред всемогущим Богом. Мы, люди, очень часто таковы. Нам хочется здоровья, счастья, мира. А если Бог пошлет нам скорби дни, мы сразу же теряем силы. Нам хочется, чтобы было хорошо. Но почему мы часто так не замечаем, как много есть живущих тяжело? Годами целыми, которых мы не знаем. Как много есть прикованных к постели тяжелым недугом на многие года, а мы лишь на немного заболели, и то уж ропщим намного на Бога иногда. Когда ты видишь, как идет калека, влача себя на костылях, ты не забудь прославить Бога, что ходишь ты на двух ногах. Вот палкою стучит прохожий, не видя в своей жизни ничего, ни цвета неба голубого, ни солнца блеска золотой, ни матери лица родной. И как ты думаешь, за что такая доля? Ведь он не хуже, не грешнее всех, мой друг. А за глаза ты славил Бога. Кто видит, он и есть пример для тех. Благодарил ли ты Творца за то, что можешь говорить и слышать, за то, что дан тебе и слух, и голос? А вспомни, сколько есть глухих. Для них ничто прекраснейшие звуки, их жизнь идет в безмолвной тишине, а ты имеешь все перед Иисусом, наверное, редко благодарный шлешь в мольбе. На свете и безумных много, о, как безумно жизнь их тяжела! А славил ли Творца, что от порока хранит твой разум Божия рука? Так не забудь, мой друг, прославить Бога за все, что подает Его рука. С Ним в светлый час и в дни тревоги, ведь жизнь прекрасна и светла. Аминь.